4. Здорово! А вот, скажем, фита? Шиллинг снова взялся за громоздкий, раза в 3 с лишним больше, чем те, что встречал бывший майор в своей прошлой жизни телеграфный ключ, и выбил короткую морзянку. То есть, вернее, шиллинговку. Потому что, очень вероятно, Морзе здесь теперь ничего не светит. Зачем кому-то может понадобиться азбука Морзе, если уже есть очень удобная и простая азбука шиллинга? Насколько она совпадает с изначальной азбукой Морзе, бывший майор не знал, поскольку сам ею не владел. Так что от Морзе был взят только принцип кодирования букв и цифр с помощью всего двух знаков – точки и тире. Поэтому, насколько азбука шиллинга совпадает с азбукой Морзе, можно было только догадываться. Дорогу до Кушвы достроили к концу сентября. Ну как достроили, пока как времянку. Вместо мостов – эстакады, которые, как и на Салдинской дороге, были собраны частью из пропитанных криозотом брусьев, а частью из неошкуренных бревен. Бревна были использованы там, где эстакадам было стоять только до ледохода. Но рядом с ними торопливо возводили опоры для будущих капитальных мостов, пролеты для которых должны были собрать до весны, из уже ставших привычными железных балок. Причем в значительной части прямо на заводе. И там же, на заводе, их должны были первый раз покрасить суриком. Следующая покраска должна была быть произведена после установки. А третья, финишная, после окончания полной сборки моста. Ну да, у них уже потихоньку начали складываться технологические карты возведения всяких конструкций и сооружений. Часть насыпей была не закончена, часть выемок еще предстоит потихоньку углублять. Часть нижнего строения пути еще ожидала засыпки щебнем. Водонапорная башня в Кушве еще достраивалась, а станционное здание вообще пока только в проекте. Но первый поезд из Нижнего Тагила до Кушвы прошел 26 сентября 1821 года. Причем, кроме грузовых платформ и вагонов, к нему был прицеплен еще один вагон, пассажирский, самым счастливым пассажиром которого был Толенька Демидов. И, кстати, только этой веткой дело не ограничилось. Благодаря ли кракозябле или той толпе управляющих и купцов, приехавших с Николаем Никитичем, ну и, естественно, явно выраженному августейшему одобрению, на работы удалось нанять довольно значительное число артелей. Так что, кроме ветки до Кушвы, удалось пройти еще по паре верст как от Кушвы в сторону Верхней Туры, так и в направлении деревни Павлуши, расположенной в 15 верстах от Нижнего Тагила, в сторону Екатеринбурга. Это означало, что продлению дороги до Екатеринбурга быть. «Значит, азбука полностью готова?» «Ну, почти», — задумчиво произнес Шиллинг. «А что так?» «Понимаешь, я тут подумал, что электрический телеграф — изобретение всемирного масштаба, и значит, его будут использовать все народы мира. Так что мою азбуку стоит немного подработать, поменяв символы, дабы буквы, не используемые в русском языке, но распространенные в немецком, английском или французском, получили бы чуть более простую кодировку, но с меньшим числом знаков». «А почему ты считаешь, что наше изобретение всемирного масштаба?» Шиллинг удивленно воззрился на меня. «Даниил, ты меня проверяешь, что ли? Как очень быстрая и очень дешевая связь может не быть изобретением всемирного масштаба?» «Дешевая?» «Ну да. Ты знаешь, сколько стоит построить одну башню оптического телеграфа братьев Чапа? А ведь их нужно ставить на расстоянии около 10 верст друг от друга. А кое-где и чаще. Здесь же мы только на той аппаратуре, что сделали, как ты говоришь, на коленке. Можем по проволоке передать сообщение от Нижнего Тагила до Кушвы. А если собрать более сильные вольтовые столбы и более мощную аппаратуру, так и далее. Я не буду удивлен, если с другим аппаратом мы сможем отправлять сообщение напрямую в Пермь. Конечно, после того, как проложим до туда провод», — чуть сбавил голос Павел Львович. «И эта линия связи совершенно точно обойдется в десятки, а то и в сотни раз дешевле, чем если бы мы строили оптическую систему ЧАПЭ». Шиллинг аж задохнулся от восторга и закончил пафосным тоном. «Я вообще считаю, что это изобретение самое великое, что вы создали в этой жизни, Даниил». «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Это вы, Павел, сделали это изобретение. Но как же? — вскинулся молодой ученый. конце концов, ему всего через месяц, 16 апреля, должно было исполниться 36 лет. Впрочем, по нынешним временам это вполне себе солидный возраст. Как бы даже и не пожилой. Данька смутно припоминал, что средняя продолжительность жизни в XIX веке составляла где-то около 30 лет. Конечно, на эту цифру оказывало сильное влияние чудовищная младенческая и детская смертность. О чем тут говорить, если даже в семье императора одна из дочерей умерла в двухлетнем возрасте. Но и взрослые жили, по большей части, не так, чтобы долго. А вот так. Все это сделал ты лично. Ну, может, с небольшой помощью Порфирия и Акакия. Это были ребята из последнего выпуска железнодорожного училища, который привез Демидов, которых Данька отдал в помощь Шиллингу. Но, Даниил... Нет-нет-нет, меня не упоминать. Павел покраснел. Я так не могу. Именно ваша идея о кодировании всех букв и цифр с помощью всего двух знаков, точки и тире, привела к тому, что изначальная конструкция, которую я придумывал в своей голове, кардинально упростилась. И именно вы придумали вот это. Шиллинг сердито ткнул рукой в сторону телеграфного ключа. Плюс... Паша! Все, успокойтесь. Вот вы только что сами подтвердили, что основную конструкцию электрического телеграфа вы придумали в своей голове еще до встречи со мной. Так что все, что я сделал... Это придумал пару вещей, позволяющих ее упростить. Стойте, не надо больше ничего говорить. Я не желаю, чтобы мое имя употреблялось в связи с изобретением электрического телеграфа. Мне достаточно славы поэта и строителя железных дорог. Более ничего не требуется. А вот деньги за это изобретение я получать желаю. И требую от вас меня ими обеспечить. Что? Шиллинг удивленно возрился на Даньку. Тот потихоньку облегченно выдохнул. Получилось переключить внимание. «А вы что думали? Сделаете изобретение? Объявите о нем благодарному человечеству и все? С вас взятки гладкие? Как бы не так. С чего это мы должны позволить зарабатывать на нашем изобретении каким-нибудь англичанам или пруссакам? Мы сами будем на нем зарабатывать. Так что сначала мы с вами должны построить мастерскую... по сборке телеграфных аппаратов, обучить телеграфистов, попутно отработав методику их обучения, построить тестовую линию. Тут, думаю, я смогу помочь с финансированием. Включим телеграфную линию в список необходимых сооружений дороги, после чего годик-два потестируем, что у нас и как получилось, и начнем строить завод телеграфной аппаратуры, а может и проволочную фабрику. Кстати, нужно провести эксперименты насчет того, как изменяется качество связи в зависимости от проволоки, ее состава, сечения, наличия или отсутствия изоляции, ну и так далее. Шиллинг ошеломленно уставился на него. «Даниил, но я ученый, а не заводчик. Какой завод? Нет, я согласен провести все те эксперименты, которые вы тут упомянули, но создавать мастерскую, а потом завод — это точно не ко мне». Данька расстроенно всплеснул руками. «Ну вот почему так всегда? Почему Попов придумывает, а все сливки снимает Маркони? Павел, вы на меня посмотрите. Я, конечно, не изобретал ни паровоза, ни железной дороги, но вполне себе спокойно построил завод по производству паровозов, вагонов и всяких других паровых машин. И зарабатываю на нем большие деньги. Я, по-вашему, только заводчик?» Тогда что вы мне тут вещали по поводу моего участия в изобретении электрического телеграфа? Или все это была ложь, и вы мне отказываете даже вправе называться хотя бы инженером? Нет, что вы, Даниил, смутился Павел Львович. Я бы никогда. Но тогда в чем дело? Бесцеремонно перебил его бывший майор. Его всегда бесили все эти истории про открытия и изобретения отечественных ученых и инженеров, плодами которых, как правило... быстренько начинали пользоваться оборотистые зарубежные дельцы. Так что вот это мямление Шиллинга его завело. «Павел, вы изобрели работоспособный и приемлемый по цене электрический телеграф. Именно вы лучше всего разбираетесь в том, как именно он работает. То есть именно вы сможете быстрее и легче устранить выявленные в процессе его эксплуатации недостатки и недоработки, что приведет к куда более быстрому появлению намного более совершенного прибора. А мастерская позволит вам сделать это еще быстрее и лучше. Что вас смущает в этих рассуждениях? Но вы же говорите, строить линию здесь, на Урале, и мастерская тоже будет здесь. Ну да, а что вас смущает? Ну, я хотел вернуться в Петербург, сделать доклад, опубликовать статью, возможно, даже в Германии и Англии. Лять! Ёмко выразился бывший майор. Павел, вам деньги лишние? Нет, но... Тогда надо делать, как я говорю. Доклад подождет. Сначала наладка производства, создание системы, опробование ее, внесение изменений в конструкцию. И только когда все это будет отработано, вы выйдете в Петербург для чего? Сделать доклад? Нет, строить завод по производству телеграфных аппаратов и открывать школу по подготовке телеграфистов. Здесь, на Урале. Пока и еще довольно надолго хватит и мастерской. А вот там перед нами откроется поле непаханное. Причем не только в России, но и во многих других странах. Даже в самых развитых, типа Англии и Франции. Представляете размах? Вот для этого нам и нужен завод. И только когда все это будет на финишной прямой, только тогда вы будете делать доклад и публиковать статьи. Не раньше. Но научный приоритет... Пошел он в задницу! Рявкнул Данька. Вам что важнее, некая эфемерная слава или возможность проводить новые эксперименты, ни у кого не выпрашивая денег? Да плюс к тому дать стране продукт, за который будут платить деньги ей, а не как сейчас, когда она сама платит дикие деньги другим странам, покупая у них продукты научного труда. Вам не будет стыдно, если окажется, что нашей стране придется покупать ваши изобретения у иностранцев, только потому, что они окажутся более разворотливыми заводчиками, а? К тому же, если здесь будет построена первая в мире линия электрического телеграфа, наш научный приоритет никто не сможет оспорить. А вот если мы ограничимся только докладом и парочкой статей в журнальчиках, тут же набежит толпа всяких разных и начнет доказывать, что они вот тоже делали доклад про электрический телеграф на заседании какого-нибудь спиритического кружка. Да еще и на 2 недели раньше вас. А вы, негодяй такой, с помощью силы спиритизма его украли и выдали за свой. Вы можете быть уверены, что этого не будет? Шиллинг насупился. Этика в научных кругах? Точно уверены! Павел замолчал. Потом пожевал губами. Затем нехотя произнес. Полностью быть уверенным, конечно, нельзя. Но я думаю... А если мы построим действующую линию... Шиллинг вздохнул. «А, да. Тут наши позиции действительно будут куда более прочными. Хорошо, я согласен». «Вот и отлично!» — обрадовался Данька. «Только не могли бы вы сказать, кто были те люди, которых вы упоминали?» «В смысле?» — не понял бывший майор. «Ну, вы упоминали фамилии Попов и Маркони. Кто это?» «Ах!» Даниил смутился. «Не обращайте внимания, это... одни мои знакомые. Я упомянул так, к слову. Значит, вы завтра же начинаете отбор людей для мастерской и на телеграфистов». «Ну, я хотел...» Вскинулся было Шиллинг, но затем вздохнул и кивнул. «Понял, начну. Но я бы попросил вас полностью не отстраняться от совместной работы. Я понимаю, что после того, как окончательно сойдет снег, вы снова с головой погрузитесь в строительство дороги, но все же ваши советы чрезвычайно ценны. И, несмотря на вашу невероятную скромность, я утверждаю, что без вас мы бы никогда не достигли подобных успехов». «Это я вам обещаю», — согласно кивнул Данька. Снег в этом году сошел довольно рано. Так что к работам приступили уже в первой половине мая. Причем за зиму Даньке с помощниками удалось на базе одного из привезенных прошлогодним караваном Демидова паровозов сляпать еще одну кракозяблю. Так что паровые лопаты теперь запустили в работу на обоих направлениях. Вследствие чего он не сомневался, что ветки до Екатеринбурга и до деревеньки Теплой, расположенные у одноименной горы в 70 верстах от Кушвы, на том самом месте, где была расположена хорошо ему известная станция «Теплая гора», они к осени сделают. Но это было еще не все. Волжско-Камская пароходная компания, получившая в прошлом году несколько пароходов, два из которых, как и было договорено, начали работу в мае прошлого года, в этом году ждало большое пополнение. В ее состав должны были быть включены еще 4 парохода. Вот только сначала они должны были доставить караванами баржи до Перми полный состав как его императорского величества лейб-гвардии саперного, так и свежесформированного его императорского величества лейб-гвардии железнодорожного батальона. Николай под предлогом того, что хоть железнодорожный батальон и сформирован, опыта в деятельности, для которой он был сформирован, пока никакого не имеет, выбил у брата разрешение отправить эти два батальона на Урал. Там ведь как раз строится железная дорога. И где еще этот опыт приобрести, как не на ее строительстве? Что же касается саперного, так ему тоже было бы очень полезно научиться чему-то новому. Особенно такому, как железнодорожное строительство. Причем по 2 роты саперного и железнодорожного батальонов должны были отправиться сюда, в Кушву и Нижний Тагил, где принять участие в возведении веток до Екатеринбурга и деревеньки Теплой, а остальные начать бить дорогу от Перми до Чусовского городка. Чтобы разбавить неопытных лейб-гвардийских саперов и железнодорожников, хоть чему-то уже научившимися работниками, в Пермь из Нижнего Тагила и Кушвы была отправлена часть артелей, отработавших на строительстве дороги все прошлое лето. А кроме того, Даниил и сам собирался в ближайшее время выдвинуться в сторону Перми. Ну, чтобы там все лично организовать. А то начальники батальонов начнут все под себя подгребать. Как же, они же все из себя дворяне и лейб-гвардейцы. Да и запорят дело. А с Даниилом такой номер шиш пройдет. Он вам не хухры-мухры, а сам Николаев Уэлсли, компаньон и личный друг великих князей Николая и Михаила. Интересно, как там дела у младшенького из великих князей? Несмотря на то, что за зиму от Николая пришло аж 3 письма, об успехах Михаила он практически не писал. Сообщил мельком, что тот все продолжает возиться с новой пушкой. И все. Здесь же, в Тагиле и Кушве, подстраховать ситуацию обещал Демидов, оставшийся зимовать в своем поместье в Нижнем Тагиле. В первую очередь, естественно, под влиянием Толеньки, тот буквально дневал и ночевал на заводе и в свежепостроенном депо, а также уже раз 20 скатался на паровозе из Тагила в Кушву и обратно. Уж очень ему это дело нравилось, к удивлению Даниила. А с другой стороны, был в истории Российской империи такой министр путей сообщения, как князь Хилков. Реально князь, из природных Рюриковичей. Так вот он в молодые годы уехал в Америку, где поступил на работу в американскую железнодорожную компанию, пройдя в ней путь от простого рабочего до какого-то там начальника. А когда началась русско-японская война, для ускорения перевозок повелел проложить рельсы прямо по льду Байкала и лично повел по ним первый поезд. Им Усман про него буквально взахлеб рассказывал. Так что очарованию железных дорог все сословия подвержены, даже самые высшие. С выездом в Пермь Данька подзадержался из-за весьма неприятного дела. Дело в том, что из 6 художников, прибывших в прошлом году, 4 уехали обратно, сразу после запуска ветки до Кушвы, а 2 остались. Им от чего-то непременно потребовалось нарисовать с натуры поезд зимой, в снегах, и они остались ждать натуры. Ну а когда снега повалили, ехать куда-то стало уже опасно. Грянула зима, причем уральская. К тому же в эти времена они, на взгляд бывшего майора, были куда более снежными и холодными. Ну, ему так казалось. Но довольно быстро выяснилось, что застрявшим художникам это пошло только на пользу. Потому что местное купечество как с цепи сорвалось, насев на них с просьбами непременно нарисовать им портрету. Или, как они это еще называли, парсуну. Причем одной многие не ограничивались. То есть сначала, естественно, шла собственная, так сказать, парадная. Затем, как правило, заказывали семейный портрет. Потом отдельные жены и детей. А под конец могли пойти и всякие тети, дяди, своячницы, любимая лошадь, собака и так далее. А поскольку платили купцы, впервые дорвавшиеся до самих стипендиатов настоящей Петербургской академии художеств, не скупясь, да еще и хвастаясь перед друг другом, кто сколько за собственный портрет отвалил. Деньги в карманы заезжих столичных мастеров просто валились потоком. Да и сами художники по собственной глупости также не сильно скрывали свои доходы. И регулярно, подвыпив в трактире, громогласно смеялись над своими однокашниками, которые удрали в Петербург, потому как они упустили такие доходы, что оставшиеся теперь сами стажировку в Италии себе оплатить могут. Так что не мудрено, что когда они перед самым отъездом решили напоследок гульнуть в трактире по полной, в дом, который они снимали, влезли воры и обчистили их до последней ассигнации. После чего незадачливые творческие люди, мучаясь с похмелья, приползли к Даньке и, рухнув на колени, слезно попросили помочь вернуть заработанное. Бывший майор еще с прошлой жизни очень осторожно относился к людям так называемых творческих профессий. Уж слишком много среди них подвязалось всяких бестолочей и алкоголиков, прикрывающих собственную никчемность поисками себя. И люди еще не доросли до того, чтобы понимать глубокий смысл, заложенный в моих произведениях. Да и таланты частенько разменивали жизнь на гудеж и кутеж. Но здесь деваться было некуда. Пришлось впрягаться. В конце концов, эти два алкаша появились здесь, на Урале, именно в рамках задачи, направленной на развитие железнодорожного дела в России. Так что пришлось учинять сыск и выворачивать наизнанку местные притоны и малины. Виновные отыскались через 4 дня. И не в Тагиле. Как выяснилось, они сразу после налета на дом горе-творцов побежали на железную дорогу. И, зацепившись за вагон, уехали в Кушву. Эх, как шустро местный криминалитет освоился с возможностями новых технологий. Так что поиски виновников в Нижнем Тагиле ничего не дали. Слава богу, прибыв быстро и с комфортом в соседний город, воры расслабились и также начали гулеванить и хвастаться. А поскольку денег у них, по их меркам, было просто немерено, загул довольно быстро вышел за все разумные пределы. Вследствие чего, едва только до кушвинского капитана-исправника дошла информация о том, что в соседнем Тагиле произошло крупное ограбление, он тут же принял меры. Впрочем, больше половины украденного воры успели потратить. Ну так, гулеванили-то с размахом. Но Демидов, узнав о беде, приключившейся с художниками, подарил каждому по 200 рублей. Что, конечно, не возместило полностью их потери, но все равно подняло им настроение. Так что на борт парохода, который должен был отвезти его и артели, которым выпало бить дорогу от Перми, Даниил поднялся на неделю позже, чем собирался. У трапа его встретили два капитана. Потому что кроме штатного на борту парохода присутствовал и так называемый капитан-наставник. И им оказался тот самый капитан, с которым они 2 года назад в первый раз прошли весь маршрут. «Добрый день, Иван Карлович! Рад встрече! Обучайте местных!» Число пароходов Волжско-Камской пароходной компании быстро росло. А вот с экипажами на них были большие проблемы. Но не то чтобы совсем. Палубных матросов вполне можно было набрать. Кочегаров тоже. А вот всех остальных, от капитанов до рулевых, нужно было учить. Отчего и появились наставники. Капитан, механик, рулевой, которые должны были за одну навигацию натаскать местных настолько, чтобы на следующую навигацию те смогли бы сами справиться со своими обязанностями. Что было вполне выполнимо, потому что кандидаты на место главных специалистов экипажей пароходов отбирались из наиболее опытных местных. Нужно только показать им, как изменится их работа при использовании паровой машины, а дальше они, по большей части, справлялись сами. «Взаимно, Даниил Николаевич!» Как именно звали батюшку этого тела, ни сам бывший майор, никто другой из его бывшего дворцового окружения не знали, поэтому решил он взять отчество подругу и покровителю. Что тот оценил, хотя иногда по этому поводу над Данькой и подшучивал. «Обучаю, а куда деваться? Людей, умеющих управляться судами, оснащенными паровой машиной, пока в нашем богоспасаемом отечестве чрезвычайно мало. Поэтому такие, как я, буквально на расхват». Он усмехнулся. «Мне тут местные купцы такие деньги сулили, ежели я к ним работать перейду. Дом купить хватит, и на приданное 2 старшеньким моим останется. И не согласились?» — усмехнулся бывший майор. «Я человек верный, ваша милость. Слово дал, слово держу», — с достоинством ответил капитан. «Тем более, что и вы свое слово держите. Все, что вы мне обещали, исполнили. И я не сомневаюсь, что и далее так же будет. Примеры сего на ваших заводах любой увидеть может». Данька польщенно крякнул, бросив быстрый взгляд на стоящего рядом капитана из местных. «Ну, они не мои. Точнее, не только. Там большая доля у великих князей Николая и Михаила. Это всем известно», — спокойно ответил капитан. Они несколько мгновений помолчали, после чего бывший майор решил перевести тему. «Ну а как вам здешние реки?» Капитан-наставник снова улыбнулся. «Сложные, но ничего необычного. Эта модель парохода специально для подобной навигации проектировалась. Малая осадка, не более аршина в полном грузу, гребные колеса и, соответственно, машины, расположенные в корме. Так что нос приподнят, что дает возможность подходить вплотную к необорудованному берегу. Опять же, откидная носовая аппарель», — начал перечислять Иван Карлович. Даниил молча кивал. Завод Берда выпускал 4 типа речных пароходов, различающихся числом машин и расположением колес. Возможно, он и хотел бы увеличить их число, но все ограничивала паровая машина. Бывший майор был ярым сторонником унификации и категорически отказывался проектировать новые котлы и машины до полной отработки конструкции и максимального вылизывания производственных цепочек текущего образца. Он считал, что на данном этапе главное — научиться строить хорошие механизмы максимально дешево. В конце концов, первый пароход, который построил Берд, Елизавета, имел паровую машину мощностью всего в 4 лошадиные силы. Так что нынешнего агрегата мощностью около 70 лошадиных сил должно было хватить очень надолго. Потому что в той истории, которую здесь знал только он, даже во времена Крымской войны англичане и французы еще вовсю использовали линкоры водоизмещением под и даже за 3000 тонн с паровыми машинами мощностью от 100 до 4 с лишним сотен лошадиных сил. А это, между нами, уже начало второй половины текущего века. Здесь же весь караван-барж вместе с пароходом редко когда дотягивал водоизмещением до 100 тысяч пудов, то есть немногим более 1500 тонн. «А вам как, нравится?» Данька развернулся к местному капитану. «Доброе судно», — степенно кивнул тот. «Тимофей Егорыч, капитан опытный», — согласно кивнул Иван Карлович. «Последний рейс с ним иду». «Ну, тогда я спокоен», — улыбнулся Данька. В Перми Даньку встретил Дормидон, и по его унылому виду Данька понял, что лейб-гвардейцы уже прибыли. Впрочем, это стало ясно, когда он еще на подходе разглядел два других парохода и несколько загруженных барж, стоящих у пирсов. «Ну что, докладывай. Что у нас тут плохого случилось?» «Полковник Несвижский приказал изменить маршрут», — уныло произнес Дормидон. «Кто?» «Командир его императорского величества железнодорожного батальона», — пояснил тот. «Он вообще-то из саперов, но не из лейб-гвардейского батальона, а из польских. Так что, когда он увидел проложенный маршрут, заявил, что мы какую-то глупость сотворили. И что маршрут можно провести гораздо проще. Мол, он лучше знает, не раз дороги строил. И все эти наши насыпи — чушь и блажь. Мол, там, где телега пройдет, паровоз вагоны уж точно протащит». «Вот значит как», — задумчиво произнес Данька. «Это он сам так решил. А командир саперного что ж?» «А их еще нет. Они только дней через 5-10 появятся. Там что-то с машиной у парохода не заладилось. Пришлось вставать на ремонт. И командир саперного батальона решил задержаться и идти всем батальонам одним караваном. Так что они еще в пути. Вот как? Ладно, посмотрим». После чего сделал шаг вперед и хлопнул по плечу стоящего рядом с Дормидонтом Прошку. «Добрался, орел? А то как же, ваша милость? Как вы тут без меня-то? Вижу, исхудали совсем». Дело в том, что по возвращении делегации Московского общества сельского хозяйства, которая провела в его поместье почти 2 месяца, выяснилось, что по итогам этой поездки общество приняло решение организовать несколько опытовых хозяйств, в которых опробовать все те новинки, которые устроил Данька в своем поместье. от рамочного улья и новых крестьянских подворий с печами Подгородникова и до конных косилок, многополья с техническими культурами и новых экономических отношений с крестьянами, освобожденными от крепости. Аж 8 членов московского общества решили выделить по деревеньке из своих поместий, на полях которых и организовать подобные опытовые хозяйства. Причем поместья эти располагались не только в московском регионе, но и под Ярославлем, и в Нижегородской губернии, и под Самарой, и под Воронежем. Бывшему же майору отправили письмо с просьбой организовать в его поместье прием и ознакомление с хозяйством будущих управляющих этих опытовых хозяйств. Так что поездку Прошки к своему барину пришлось снова отложить. Надо же было кому-то обиходить прибывающих управляющих. Ну не агроному голландцу же этим всем заниматься. И вот, наконец, спустя 2 года после отъезда Даниила, он до него добрался. «Ладно», — он вновь повернулся к Дормидонту. «Дом не хоть арендовал?» Тот снова смущенно потупился. «То есть нет?» — изумился Данька. До сего дня парень очень точно и аккуратно исполнял все его поручения. И уж настолько накосячить точно был не способен. «Да я арендовал!» — с тоской воскликнул Дормидонт. «Самый лучший в городе! Но господин полковник...» И он в сердцах махнул головой. Бывший майор с удивлением покачал головой. «Да он что, бессмертным себя считает?» «Так это...» — робко подал голос Прошка. Даниил перевел на него взгляд, и тот поспешно продолжил. «Денщик у него, Якуб. Дюже горькую любит. И мы с ним того...» Он смущенно потупился. «Сошлись, значит. Так что он мне хвастался, что его господина в начальнике над батальоном сам великий князь протолкнул. Но не наш. Ой, то есть не его сиятельство Николай Павлович, а совсем даже наоборот. То есть Константин Павлович». «Вот оно как!» — протянул бывший майор и задумался. Да, подобная протекция объясняла всю борзоту, демонстрируемую этим непонятным полковником. «А сам он откуда? Из какого рода?» И Прошка торопливо заговорил, вываливая все, что успел узнать за время пьянок с денщиком начальника над его императорского величества лейб-гвардией железнодорожным батальоном. И чем дольше бывший майор его слушал, тем больше приходил в оторопь. Короче, после того разговора с Николаем, когда он в сердцах порекомендовал ему отправить комиссию в Дербский и Виленский университеты, тот подумал-подумал, да и сделал это. Сам ли либо на кого-то надавил в синоде и министерстве, но сделал. И если в Дербте ничего особо крамольного обнаружить не удалось, то вот в Вильно там крамола цвела и пахла. Даже воняло. Виленский университет оказался весь опутан сетью тайных обществ, ставящих своей целью возрождение Речи Посполиты путем восстания против Российской империи. Филоматы, филареты, лучезарные вели активную пропаганду среди студентов, а многие преподаватели их горячо поддерживали. Причем, несмотря на все страстные и горячие речи о свободе, прекрасная отчизна предусматривалась к восстановлению в ее классическом виде. То есть все с тем же закрепощением подлого сословия, в самом классическом польском варианте, который был куда как жестче и тяжелее российского. То есть со всеми откровенными средневековыми европейскими заморочками, вроде права первой ночи и конной травли зверей и крестьян. Разразился крупный скандал. В университет была послана куда более представительная комиссия. Но тут в Питер примчался почти полновластный наместник Польши, и старший брат Николая, великий князь Константин, который закатил целую истерику насчет того, что в его любимой Польше кто-то что-то делает, не ставя его в известность. Конечно, ни денщик полковника Несвижского, ни уж тем более сам Прошка не могли точно рассказать, что там творилось в верхах. Но судя по тому, что рассказал личный слуга Даниила, братья закусились. И Константин решил во что бы то ни стало поставить младшенького на место. Причем одним из инструментов этого он избрал наглое вмешательство в формирование вновь образованной лейб-гвардейской части. Отменить указ императора о ее образовании Константин не смог. Но в сам процесс формирования грубо встрял. Вследствие чего сумел протолкнуть на должность начальника над батальоном своего ставленника, Не из ближнего круга, конечно. Командовать какими-то железнодорожными строителями, несмотря на их гвардейский статус, никому из близких прихлебателей великого князя не захотелось, особенно учитывая, куда этот батальон должен отправиться. Но все равно достаточно близкого себя. Судя по тому, что Прошке рассказал этот самый Якуб, Несвижский был из мелкой литовской шляхты, и единственным его достоинством была собачья преданность Константину, коей он, кстати, сильно гордился. Денщик рассказывал, что полковник, напившись, частенько провозглашал, что он, мол, за его высочество любому глотку перегрызет. И гордо заявлял, что считает за честь быть верным псом великого князя Константина. Все изложенное заставило Даниила оценить действия Несвижского совсем под другим углом. А ну как это не простое самодурство, а действие по разработанному плану, целью которого является вообще похерить эту дорогу. Не дать ее достроить. А что, вполне себе вариант. Строительство железных дорог в стране в настоящий момент накрепко связано с именем великого князя Николая. И все те проекты, которые он в этой области начинал, до сего момента оборачивались полным успехом. Да, в первую очередь благодаря Даньке. Ну так и что? Он ведь тоже человек Николая. И по-другому его никто не воспринимает. А у Николая с Константином сейчас контры. Так почему бы не подложить ему такую свинью, как провальный проект? Причем крупный, затронувший десятки не самых последних фамилий в стране. Тем более, что и делать-то ничего особенно не надо. Всего лишь затянуть строительство на пару-тройку лет. Пока кумпанство, ведущее строительство, не обанкротится. Ведь пока дорога не построена и не начала работу, она не приносит прибыли. Зато деньги тянет, что твой насос. Строителей ведь надо содержать, снабжать, железо, раскатанное в рельсы, и мостовые балки лежат мертвым грузом, вместо того, чтобы быть проданными в Англии или Нидерландах. Да, хотя бы и в России. Паровозы, привезенные в Тагил, тоже требуют содержания и ремонта. А их бригады — оплаты. А задействуются на недостроенной дороге, дай бог, на десятую часть от своих возможностей. Короче, куда ни плюнь, везде расходы, а доходов-то и нет. Интересно. Пробормотал бывший майор, почесывая бороду, которую отпустил потому, как с цирюльниками при его здешнем образе жизни было как-то не очень-то и хорошо. А скажи-ка мне, Прошка, этот твой денщик по поводу других офицеров батальона что рассказывал? Как они, господина полковника, поддерживают ли? Вместе ли с ним в батальон пришли и кто? Совсем уж точно сказать не могу, ваша милость. Развел руками Прошка. Но Якуб как-то по пьяни хвастал, что господин полковник, мол, пока плыли, весь батальон в бараний рог свернул. И что все, кто супротив него выступали, но ничего заткнулись. Потому как за ним сам цесаревич, а не сопля последышня. О как! Поразился Данька. А вот это уже интересно. И зло усмехнулся.